Поющие Твои крепкие мученические подвиги, хвалим Тебя на одушевленный сосуд спасения человеку, Твоим бо разумом, Бог, премудрость премудрых бед сего погубив, мудрые веди, призвав язык свят в люди обновления, яко тем страдать за Христа, тем же в лице и нас помраченны благая дело, ко свету Христу да заверти. Thank you.